точно река, замерли пока парки. Тихо проплыло тяжкое крыло, светлое чело ели. Выси ветровой, мальчик над него, ангел вестовой на шпиле. Мимо Спаса, мимо Думы я бреду. Всегда лодки и суда на штиле. Все без перемен, кадми старых стен и колодцев, плен лиловый. Эхо и лучи множатся в ночи, как орган звучит слово. Розоватый дождь в апреле, разноцветные соборы. Расплатился за сюжеты.